Тут черная машина поклонилась, а король Гениалон призадумался, меланхолически и глубоко, так что пирующие стали даже на Трурли коситься. Мол, зачем опечалил ум государя в такой истории? Король, однако, вдруг улыбнулся и спросил. «Ну, что там у тебя осталось в запасе, почтеннейшая?» «Государь», — ответила, низко склонившись, машина, — «расскажу тебе историю удивительную и бездонную о Хлориане Теоретии, двухименном Ляпостоле, интеллектрике и мыслянте мамонском. Однажды славный конструктор Клопауций, желая отдохнуть после тяжких трудов, он смастерил для короля Гробомила машину, которой не было, но это особая история. Попал на планету Мамонидов и слонялся по ней туда и сюда, ища одиночество, пока не увидел на самом краю лесной чащи избушку, заросшую диким киборборисом, а над избушкой поднимался дымок. Хотел он ее обойти, однако, заметив стоящие у стены пустые бочки из-под чернил и видом таковым изумленный, заглянул внутрь. За столом, сделанным из валуна, на втором валуне поменьше, который служил табуретом, сидел старец, до того закопченный, заржавелый, залатанный, что просто не верилось. На лбу у него имелось множество вмятин, глаза обращались в глазницах с великим скрипом, да и члены скрипели несмазанные. И на одних лишь проволочках да веревочках держалась в нем кое-какая жизнь, которую он на ужасном вел без амперии, о чем без слов говорили разбросанные там и сям куски янтаря. Потиранием он их несчастный добывал животворный ток. При виде такой нищеты сердце у сердобольного Клопауция оборвалось, и он уже потихоньку потянулся за кошельком, как вдруг старец, лишь теперь углядевший его своим помутнелым оком, пискливо заголосил. Пришел, наконец!» «Ну, пришел», — пробормотал Клопауций, удивленный, что его уже ждут там, где он и быть-то не собирался. «Теперь? Так сгинь же, пропади, переломай себе руки, хребет и ноги!» Зашелся ужасным визгом старик и начал швырять в остолбеневшего Клопауция всем, что было у него под рукой, то есть, по большей части, всяческой рухлядью. Когда же он притомился и швырять перестал, бомбардируемый принялся деликатно выспрашивать, чему он обязан таким приемом. Старец, правда, временами еще огрызался. «Чтоб тебя накоротко замкнуло! Чтоб тебя навеки заело, мержавчик!» Однако ж, немного погодя, поостыл и позволил умилостивить себя настолько, что, подняв назидательно палец, посапывая, ругаясь время от времени и часто искря, отчего в избушке озоном пованивало, такими словами свою историю рассказал. «Знай, чужеземец, что я, мыслянт, из мыслянтов первой антологии, занимающейся по призванию, а имя мое, блеск которого затмит когда-нибудь звезды, Хлориан Теоретий Ляпостол. Родился я от бедных родителей и с измальства чувствовал тягу к мышлению и следующему бытие. А 16 лет написал первый свой труд под названием «Боготрон». Это общая теория апостериорных божеств, каковые божества потому должны быть встроены в космос высшими цивилизациями, что, как известно, материя первична, и в самом начале никто не мыслит. Значит, на заре мироздания безмыслие царило полнейшее. И впрямь, погляди-ка на этот космос, ничего себе вид!» Здесь задохнулся от гнева старец, затопал, а затем, ослабев, продолжал. «Я объяснил тебе необходимость приделывания богов задним числом, раз уж передним их не было. И всякая цивилизация, занимающаяся интеллектрикой, ведет дело примехонько к построению абсолютного всемогутора или ректификатора зла, то бишь выпрямителя путей разума. В этом труде я поместил и план первого боготрона, а также характеристику его мощности, измеряемой в богонах, единицах всемогущества. Один багон соответствует чудотворению в радиусе миллиарда парсеков. Когда сей труд был напечатан моим иждивением, я выбежал поскорей на улицу в полной уверенности, что народ немедля меня на руках понесет, увенчает цветами, осыплет золотом. Куда там? Хоть бы киберняга какая меня похвалила. Скорее изумленный этим, нежели разочарованный. Я тотчас сел и написал «Бичевание разума» в двух томах, где разъяснил, что перед каждой цивилизацией имеются два пути, а именно, либо себя самое замучить, либо до смерти заласкать. То, либо другое она совершает, пожирая мало-помалу космос и перерабатывая остатки звезд в унитазы, колесики, шестеренки, портсигары и подушечки-думки. А происходит так от того, что, не умея космос понять, она норовит все непонятное как-нибудь переиначить в понятное и не унимается, пока туманности в клоаки не переделает, а планеты в диваны и бомбы, руководствуясь при этом высшей идеей порядка. Либо лишь космос заасфальтированный, канализированный и каталогизированный кажется ей в меру пристойным,